Клавдии Дарье все шили. Ленка выпросила у матери крошечный обмылок, распустила его в воде, надрезала, развернула крестиком конец соломинки и ликуя надувала цветастые пузыри. Борис присоединился к ней. У мальчика пузыри выходили еще красивее, больше, и Ленка мучила своей незадачливостью. Борис придумал запускать их под потолок, струей воздуха подгоняя все выше и выше, пока пузырь не настигала радужная погибель. Задрав кверху головы, они ходили по избе, хохотали и дули на пузыри, то по очереди, то оба в раз. Дарья кричала им: «Тихо, на печку не наскочите, сойдетесь!» В такой момент как раз и вошла Лиза. «Ой, да что же это, Боренька, сыночка мой!» Она выговорила: «Сыночка мой, немело». Эти слова сорвались с губ так легко и так просто, что Борис на них и внимания не обратил. Мало ли женщин, даже на улице называли его сынком. Клавдия чуть охнула, собрала в комок свое шитье и кинулась к печке, чтобы подвинуть на самый пыл чугунок. А Лизе казалось, что она сделала непоправимое, и, распутывая застывшими пальцами туго затянутый узел платка, молча стояла у порога. Дарья же заметила, спокойно встала, помогла Лизе снять платок, подтолкнула ее в плечо. «Умывайся, заждались мы тебя, и ребята изголодались». Лиза пошла к умывальнику, не смея взглянуть на сына, пока не отхлынет сердце испуг. А мальчик подумал обиженно, даже ни о чем не спросила. Лапша сварилась, и все стали садиться за стол. Лиза уже свободно расспрашивала Бориса, как он добрался сюда в такую метель, хвалила за смелость, и у мальчика обида прошла. Только Порфирий по-прежнему лежал на кровати лицом к стене. Лиза нагнулась к нему, тронула за плечо. «Порфиша, обедать!» Он приподнялся на локти. «Болит голова. Не хочу. Без меня пообедайте». Но Дарья встала, сказала ему строго и требовательно: «А ты садись все одно. Похлебаешь горячего, и голове полегчает». Порфирий занял свое место в переднем углу, поморщись, проглотил первую ложку. Он любил лапшу с грибами, но все же сморщился, делая вид, что это от головной боли. Тогда можно будет меньше ему разговаривать. А Лиза сразу заулыбалась. «Василий Иванович к нам из Щиты приезжает». Порфирий опустил ложку, не донеся до губ. «Откуда знаешь?» — сказал Нечаев. «Не знаю, верно, нет ли. Терешин тоже порадовался. Как раз, говорит, в самую пору. До пора-то она всегда для Василия Ивановича та самая». Порфирий теперь стал хлебать лапшу, торопясь, будто уже собираясь побежать навстречу Лебедеву. «Хватит и мне валяться. Однако завтра я в мастерские пойду». «Алексей Антонович, тебе из дому выходить пока не велел», — возразила Клавдия. «Сам говоришь, болит голова. И ногу вон как волочишь». «Моя голова не это выдюживала», — скороговоркой сказал Порфирий. «А пойду, так и ноги за мной пойдут». Он заметил, что Борис глядит на него с ребячьим восхищением. Ему сделалось досадно на себя. Получилось, похвастался. А перед кем? Порфирий помолчал с минуту и, уже весь устремившись к жене, с потеплевшим взглядом спросил ее: «А ты, Лиза, почему ты сегодня так припоздала? Тоскливо мне было тебя дожидать». Она замялась. На улыбку Порфирия не ответила улыбкой. «Да так, задержалась», — проговорила уклончиво и махнула рукой. «Ах, ладно, не хотела я сейчас, Порфиша. Ну, все одно не могу. С утра Гордей Ильич мне сказал: ступай на мельницу и проверь, сделано там по-нашему или ничего не сделано. Я прихожу, а у ворот полицейский. И на меня как зыкнет: кто такая? Зачем? Я ему говорю: это ты кто такой и зачем? Он: меня здесь сам господин Сухов поставил. А тебе я дам сейчас такой отворот-поворот.